Прежняя, кажется, предпочитала гвоздики, если только он не ошибается. Вы разрешите, я пошлю ей сейчас букет? — поинтересовался лидер. Мой друг, не делайте глупостей, — остановил Корт. Вы не хуже меня знаете, что букет настоящих живых цветов теперь целое состояние. Мне очень хочется сделать приятное дочери сенатора Дана. Продолжал настаивать гангстер. Подумайте только, ведь когда-то цветы росли прямо на клумбах. Нет, я не могу допустить, чтобы вы вошли в такие расходы, упорствовал Корт. Если уж вам так хочется послать цветы, давайте пополам. Вышлите на мое имя счет. Надеюсь, моя идея не будет для вас слишком обременительна. Если букет будет нормальным, выдержу. А если вы пришлете целую охапку, то обанкрочусь. Но до этого дело не дойдет. Лидер встал. Мой вертолет в вашем распоряжении. Он на крыше. Пилот первого класса. Если хотите воспользоваться, то машина в вашем распоряжении. Благодарю. Корт тоже поднялся, тщательно пряча пакет во внутренний карман пиджака. Но разрешение на полет в столицу? Наверняка нас сшибут через 2 минуты. Разрешение на полеты в столицу и на посадку где угодно у меня постоянные. Ну и связи, восхитился Корт. Через несколько минут небольшой вертолет с армейскими опознавательными знаками поднялся с плоской крыши одного из каменных исполинов неба и взял курс на столицу. Сенатора, руководившего борьбой с опасными идеями, передача национального синдиката застала дома. Как только она кончилась, старик, прихватив свою трость, поспешил вниз. Подъезду сразу же был подан его небольшой бронетранспортер. Старик всегда сам садился за руль и был доволен, если в стереохронике показывали отчаянные виражи, которые закладывал на углах его экипаж. Сенатор слыл вообще отчаянным смельчаком. Он никогда не ездил в громоздких, надежных танках. Предпочитал свою легкую, верткую машину, прикрытую тонкой стальной скорлупой, которая могла предохранить разве лишь от шальной пули какого-нибудь плохо воспитанного мальчишки. Подростков и тем более взрослых сенаторов не боялся. Он был дальновиден, долгие годы заботился о популярности своего комитета и в конце концов стал собирать отличные дивиденды. За его особым комитетом по охране демократии прочно установилась репутация места, которое не стоило попадать ни видным правительственным чиновникам, ни самым захудалым гражданам. Вызов к сенатору нередко означал пропуск в одну сторону. В этих случаях обратно не возвращались. Естественно, глава такого учреждения не слишком заботился о собственной безопасности. Его самого избегали как чумы. И редко какой сумасшедший решался пальнуть вслед проносившемуся на огромной скорости красному броневичку. В машине неизменная усмешка покинула сенатора. Лицо его расслабилось, углубились впадины под глазами. Годы наедине с обладателем коротких пожелтевших усов чувствовали себя свободней. «Куда же ехать?» — вслух произнес старик, включая мотор. Огромное количество мест, где в самую нужную минуту мог оказаться президент, всегда бесило сенатора. С раздражением припоминал он все эти бесчисленные мышеловки. Городское убежище А, убежище Б в горах на случай войны, подземный бункер начальников военных штабов, убежище Министерства обороны, центр гражданской войны. Скорее всего, он в центре. Окончательно решил главарь особого комитета и, рывком сдернув транспортер с места, ходко погнал его, стараясь держаться, возможно, дальше от основных городских магистралей. Лучше было сделать лишний крюк, чем застрять в часовой пробке. К тому же на узких боковых улочках и стреляли пореже. Скоро старый политик понял, что жизнь столицы резко переменилась. Движение почти замерло. Лишь по-прежнему парами безостановочно патрулировали танкетки полиции. Заметив красный экипаж сенатора, они поспешно сворачивали, освобождая дорогу. Но самое главное, в городе как будто не стреляли. Старик не верил ушам. Он даже остановил машину и, приоткрыв люк, прислушался. Было тихо. «Эти ребята задали нам задачку», — вздохнул сенатор и снова взялся за руль. Через несколько минут он добрался до огромного бетонного сооружения, напоминавшего колоссальную, врытую в землю танковую башню. Бросив у входа свой транспортер, сенатор торопливо, как только позволяли возраст и трость, прошел в контрольный пункт. На секунду задержался у стеклянной панели, вделанной в стену. Прижав руки к стеклу, он дал электронной голове удостовериться в отпечатках пальцев. Щелкнув металлический турникет, пропустил сенатора в кабину, где надо было шепнуть микрофону пароль. После этого дверь приотворилась. За ней уже ждал молодой офицер. Он проводил сенатора к лифту. По зданию категорически запрещалось ходить без сопровождения внутреннего персонала центра. У лифта сенатор предъявил свое удостоверение сержанту особой охраны. Тот надел специальные очки. Обнаружив на документе невидимые знаки, вежливо вернул его старику. Дверцы лифта раскрылись. Джентльмен с палкой вошел в кабину. Эту часть путешествия по центру гражданской войны старик не переваривал. Лифт словно проваливался в бездонный колодец. Сердце ёкало и прыгало вверх. Казалось, хрупкий футляр с человеком внутри вот-вот разобьется в смятку. Но этого не произошло. Кабина плавно затормозила, и дверцы бесшумно разъехались в стороны. Председателю комитета пришлось еще немного пройти по безлюдному, уходившему вниз коридору. В массивных стальных дверей светилась броская надпись «С оружием не входить». Сенатор в последний раз предъявил себя автомату, мгновенно проткнувшего его невидимыми лучами и не обнаружившему ничего подозрительного. Зажглась красная лампа над входом, и ворота не спеша уползли в стену. «Ослы!» — в который раз подумал старик о военных. Наставив повсюду своих роботов-идиотов, не могут додуматься, что самая их совершенная контрольная машина не в состоянии была учуять обычную пластмассовую газовую гранату, точь-в-точь копировавшую фляжку с бренди. На крайний случай сенатор постоянно таскал ее в заднем кармане брюк. Пройдя большой овальный зал, в котором военные специалисты по борьбе с гражданскими беспорядками торчали перед экранами лагерной связи, регистрируя инциденты в любых частях страны, деятель с тростью наконец добрался до кабинета номер 001. Охрана, дежурившая у входа, расступилась. Сенатор здесь был частым гостем. «Первый у себя», — услужливо подсказал худой Ларри, любимый телохранитель президента. Этот парень известен был в кругу приближенных лиц тем, что, надув брюхо, мог на пари разорвать любой ремень. «Штаны еще держатся», — не останавливаясь, ухмыльнулся сенатор. «Ремень в полном порядке», — шутливо доложил охранник. «Береги его, скоро придется побегать», — сообщил сенатор и прошел в кабинет. Каждый волнуется в меру способностей. Простые смертные проявляют волнение, как им заблагорассудится. Они могут покрываться неприличными красными пятнами, либо, напротив, бледнеть до мерзения. Могут сидеть часами, тупо уставившись в одну точку, или, наоборот, Бессмысленно ходить из угла в угол. Могут самым банальным образом, нервничая, курить до одурения, грызть ногти или даже выражаться неприличными словами. Высокопоставленным лицам много сложнее. Кто из них, помня о неусыпных фото- и телеобъективах, решится волноваться самым приятным для себя образом? Помощники первого давно уже разработали каждый внешний штрих его душевного состояния. Президент сильно тревожился, поэтому его генеральский мундир был застегнут на все пуговицы, а ремни портупеи туго затянуты. Казалось, генерал готов выскочить на плац и начать зычно подавать команды. Но в действительности генерал-президент говорил необычайно тихо и коротко. Благодаря такому нехитрому приему он, как и подсказывала субординация, выглядел значительно и весомо. Но и сенатор был не из любителей сидеть на запятках. Войдя в кабинет, он сходу, на правах старого друга, влез в дилижанс, крайне непочтительно хлопнув президента по плечу. «Привет, Френ. Мало у нас было хлопот. Теперь будет по горло даже больше». «Свинство!» — хмуро откликнулся президент. «Еще какое! Абсолютное свинство!»